Параграф 239. Бета. Поступательное движение есть положенное суждение идеи. Непосредственное всеобщее, как понятие в себе, есть диалектика, состоящая в том, что оно свою непосредственность и всеобщность низводит в самом себе на степень момента. Таким образом, полагается то, что есть отрицательного в начале или первое в его определенности. Оно есть для единого, есть отношение различенных, момент рефлексии. Примечание. Это поступательное движение столь же аналитично, сколь и синтетично. Аналитично, так как имманентной диалектикой полагается лишь то, что содержится в непосредственном понятии. Синтетично, так как в этом понятии это различие еще не было положено. Прибавление. В поступательном движении идеи начало обнаруживает себя тем, что оно есть в себе, а именно как положенное и опосредствованное, а не как сущее и непосредственное. Лишь для того сознания, которое само непосредственно, природа есть первоначальное и непосредственное, а дух — опосредственное ею. На деле природа есть положенное духом, и сам дух делает природу своей предпосылкой.